Глава 39. Агата. Я не находила себе места от волнения за Зейна. Только увидев его, оказавшись в его объятиях, смогла выдохнуть. С ним все в порядке. Он жив и, судя по всему, здоров. От сердца отлегло. Тревога заметно уменьшилась, но телефонный звонок не дает вздохнуть с облегчением. На экране мигает имя Рашида, а на спине выступает холодный липкий пот. Перевожу невидящий взгляд на мужа и нервно сглатываю. «Ответь!» — просит он, гипнотизируя взглядом. Не шутит, и это пугает. Я не готова к разговору с этим человеком. «Что я ему скажу?» Одними губами шепчу, невольно покрываясь колючими мурашками с головы до пяток. Походу разберемся. Зейн подталкивает мою руку, вынуждая подчиниться. Сдвигаю зеленую трубку и прикладываю телефон к уху. Слушаю. Стараюсь говорить спокойно, но голос предательски подрагивает от волнения. Агата, ты где? Вкрадчиво интересуется Рашид. От его голоса мне становится не по себе. Но Зейн сжимает мои плечи в знак поддержки, и я чувствую себя увереннее. «Дома?» «Зейн вернулся?» Муж прислушивается и качает головой, подсказывая правильный ответ. «Нет, а что?» Смотрим с Зейном друг другу в глаза. Его радужку затапливает опасная темнота, но ни один мускул не дергается на лице. Он спокоен и сосредоточен. «Агата, у нас проблемы!» Голос в динамике нервно вибрирует. «Алиса звонила тебе?» «Звонила», — отвечаю, вспомнив звонок ранним утром. «Но ничего толком не сказала». «Ситуация выходит из-под контроля. Надо встретиться. Срочно!» Зейн хмурится и качает головой. «Но я не могу!» «Я сказал, это важно!» Недовольно напоминает Рашид, а я оказываюсь между двух огней. «Хорошо», — решаюсь я и отвожу от мужа глаза. «Где и когда?» «Там, где в прошлый раз». «Черт, в опасную игру я ввязалась. Ведь не знаю толком даже правил». «Нет, давай в людном месте». Выкручиваюсь на ходу. Мне кажется, Зейн о чем-то догадывается. В динамике на несколько мгновений повисает тишина. Я, кажется, перестаю дышать. «Хорошо», — недовольно соглашается Рашид. «В Европе в бутике нижнего белья. 2 часа тебе хватит?» Зажмуриваюсь от страха, но отступать некуда. Зейну нужна эта встреча, а я не могу его подвести. «Думаю, да», — выдыхаю равнодушно. «До встречи», — сбрасываю звонок. Руки предательски дрожат, а к глазам подступают слезы. «Что ты творишь?» — возмущенно рычит Зейн и встряхивает меня за плечи. «Что за самодеятельность?» «Тебе нужна эта встреча». «Я не хочу рисковать с тобой». «Не рискуй», — выдавливаю улыбку. «Будь рядом и контролируй». «Веревки из меня вьешь». Зейн прижимает меня к груди, взрывается пальцами в волосы и шумно втягивает воздух. «Ничего плохого не случится. Я не позволю. Но ты права. Надо разделаться со всем этим и жить спокойно». «Хорошо». «Собирайся, мне нужно позвонить». Киваю и поднимаюсь в спальню. Открываю гардеробную и внимательно изучаю содержимое. Вещи Агаты мне совершенно не нравятся, слишком вульгарные и яркие. Но сейчас я должна быть на нее похожа, поэтому интуитивно пытаюсь выбрать то, чего ждут именно от нее, и не претит мне. Брючный костюм насыщенного синего цвета и светлый топ. В дополнение туфли на устойчивом каблуке. осматриваю себя в зеркало и не нахожу изъянов. Все в целом хорошо. Волосы закалываю наверх, позволяя прядям свисать небрежным беспорядком. Ярко подвожу глаза и наношу тени. Тушь плотным слоем на ресницы и неизменно яркой помадой губы. Мы с Агатой так похожи, что никто не сможет отличить. — Ты готова? Зейн входит в комнату. Окидывает меня скептическим взглядом и недовольно поджимает губы. — Что-то не так? — волнуюсь я. — Не похоже? — Наоборот, — ворчит он. — Слишком похоже. — Зейн! — улыбаюсь, подхожу к нему и заглядываю в глаза. Я не она. Я другая. — Только не забывай об этом. — Ни за что. Обнимаю за шею и шепчу на ухо. — Я очень тебя люблю и никогда не предам. — Спасибо. Зейн смотрит мне в глаза и нежно касается губами лба. — Поехали. Спускаемся во двор. Муж очень собран и сосредоточен. Не выказывает абсолютно никаких эмоций, но я все равно чувствую его переживания. Ему не все равно, просто он умеет держать все под контролем. — Ничего не бойся, я буду рядом, — напутствует Зейн. Веди себя максимально естественно. Если что-то пойдет не так, нажми на кнопку. Кладет мне в карман брюк ключи с брелоком. Я все поняла. До места меня везет Дамир. Он же исполняет роль сопровождающего. Ходит со мной по магазинам. Сюда тоже пойдешь? Дерзко хмыкаю я и киваю на бутик нижнего белья. Здесь подожду. Дамир прищуривается, а уголки его губ едва заметно дергаются в улыбке. «Ну, как знаешь», — фыркаю я и ухожу в магазин. «Добрый день, чем могу вам помочь?» Девушка-консультант спешит ко мне, но я жестом останавливаю ее. «Сама справлюсь», — ухожу к стеллажам с бельем. Чем ближе к назначенному времени, тем сильнее я нервничаю. Особенно от того, что не понимаю, что и как происходит. Знаю, что Зейн меня не бросит и подстрахует при любом раскладе, но не могу не дергаться от каждого звука. Усилием воли заставляю себя успокоиться и осмотреться. Белье и правда красивое, а еще очень дорогое. Чувствую себя немного неуютно среди всей этой роскоши, но делаю вид, что ищу комплект. «Ты мне больше нравишься в красном», — раздается над самым ухом вкрадчивый голос Рашида, и горячие сухие губы касаются шеи. Вздрагиваю всем телом и стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть. «Примерь вот это». Он протягивает мне очень вульгарный комплект ярко-красного цвета. «Нет, спасибо», — усмехаюсь я. «Сегодня я предпочитаю классику». Забираю несколько первых попавшихся комплектов черного цвета и направляюсь к примерочной. Рашид совершенно точно идет за мной, но не приближается. «Не играй со мной!» — шипит он и буквально втаскивает в первую попавшуюся кабинку. Дверь закрывается на защелку, а мне становится по-настоящему страшно.